Гуру, будет ли кто утверждать, что знает Владыку и всю книгу жизни его? Нет, этого утверждать невозможно. Но каждый, идущий по пути через облик ведущего, доступный и близкий его сознанию, приближается в той или иной мере к цели далекой. Таким образом, подход к каждому духу, стоящему на лестнице света и связанному с тем, кто за ним следует, совершается через облик или форму выражения, доступную сознанию идущего в данный момент. И позванный, представляя облик позвавшего по степени своего понимания, создает себе возможность двигаться и подниматься на новые ступени восхождения. В каких бы разнообразных выражениях или формах ни воплощался или ни выявлялся ведущий, ведомый берет ему самую близкую по выражению форму и, связав себя с ней и через нее с сущностью духа водителя, спокойно, уверенно и твердо идет по пути. Не имеет значения, к какой из временных форм влечется сознание идущего, если облик ближайший найден и связь установлена с ним. Через внешнюю смертную оболочку ведущего ведомые соприкасаются с его бессмертной индивидуальностью, связь с которой не прерывается никогда. Внешняя форма ведущего только посредник, промежуточное звено связи, которое не прекращается и не прерывается со смертью физической формы. Это условие прилагается очень широко в сфере связей иерархических от верха до низу, от владыки и до учеников, его учеников и учеников этих последних и ниже.